Тина Тернер и Ламбада, Ламбада, Ламбада. «Что не пишешь, получается пошлость», — сказал он. «На самом деле то, что происходит с нами, гораздо проще и хуже. И нет этих подразумеваемых глубин, и в жизни чувство не выделяется абзацем, и нет ритма красиво неоконченных фраз. Страсти наши — страсти пустых людей, но живых, пустых, но живых, и не пошлых, потому что живые люди не бывают пошлыми. Но я не добираю до упора, не доскребаю до дна, до жизни. Наверное, подсознательно боюсь. Слишком страшно быть живым и писать о живых. А я не представляю, — сказала она, — как будут снимать нашу линию. Все эти твои погони, стрельба и ужасы — это они снимут. Но как будут снимать нас? Получится обычная порнуха или мелодрама, приторная, как индийское кино? И потом, мне не нравится это, которое меня играет. Я видела в журналах и в одном фильме, не помню название, она была ничего, но слишком страдала. А я вообще-то не люблю страдать. Ты меня неправильно представляешь. Вот, достань ключик, и не будет никаких страданий. И у тебя наверняка с нею шашни, да? Ты не пропустишь. Только не убивай нас, ладно? Не убивай и не мучай меня, я не выдержу. Она будет играть героиню, стойкую и несгибаемую, а я не выдержу. Милая моя дурочка, — сказал он и положил руку на ее колено под столом. Тепло пробилось через брезент джинсов. Рука, словно перышко 86, притянутая на школьной переменке магнитом через тетрадный листок, прилипла и поползла. Любимый. Девочка. В кафе что-то происходило. Он заметил это, будто сдвинулись немного стены, будто стало немного фальшивить, подплывать музыкой сломавшегося магнитофона, будто люди, нечисто бритые разбойники с ближайшего рынка и здоровые амбалы в кожаных куртках, ожидающие сигнала ехать куда-нибудь на разборку, замолчали все разом, будто тень наползла на эту паршивую помойку. Но настоящее лебединое озеро. Сейчас ударят в оркестре литавры, и появятся силы зла, — подумал он. Ламбада кончилась, и длинным соло загрохотали барабаны во вступлении следующего клипа. Тут же к столику подошел какой-то седой, в моднейшем двубортном костюме, прекрасном галстуке под туго стянутым воротом рубашки. Настоящий крестный отец из этих новых бандитов. Только причесочка, аккуратная седина чуть на уши, да одутловатое лицо старой бабы выдавали комсомольского секретаря благословенных 70-х. Сел за столик, улыбнулся открыто по-молодежному. «Узнаете?» «Вроде бы», — неуверенно ответил сочинитель. И ужаснулся. «Все. Он уже назвал мысленно свое имя, и теперь не скрыться, не исчезнуть из сюжета». Изнутри уже поднималась неуемная дрожь, памятная по юным временам. Перед дракой всегда было невообразимо страшно. Особенно боялся бить в лицо, но знал, что бить надо именно в лицо. И страшно было нестерпимо, и невозможно было обнаружить страх при ребятах. И дрожь колотила все сильнее, а с дрожью драться нельзя. «Вроде бы Игорь Леонидович?» «Он самый». Седой улыбнулся, уже совсем широко, радостно. «Узнали. Вот что значит «хорошо пишете». Люди как живые. С первого взгляда узнаются. Ну, тогда и объяснять ничего не надо, правильно? Сразу поедем. А вы, — он поклонился, не приподнявшись в ее сторону, — уважаемая любовь. И она, и ее имя, — молча закричал сочинитель, — но ведь я не называл ее, я вообще не давал ей имени, ни на бумаге, ни даже в мыслях. Откуда же он знает? Неужели имя просто получается из сюжета.